Такие мысли мне и в голову никогда не приходили. Я был прельщен инженерной стороной проекта. Подумайте, туннель под Беринговым проливом. Какая смелость мысли! Когда я намерен разорить, задавить, стереть с лица земли своего соперника, я всегда обладаю смелостью мысли, с язвительной откровенностью сказал Иван Максимович. Америка — деловая страна, — заметил Манберг, — а вы ей приписываете сложные политические цели. Не знаю, что вы разумеете в данном случае под политикой, — отрезал все еще не остывший Иван Максимович. Но Америке нужна наша Сибирь, и, может быть, еще нечто большее, а не прямое железнодорожное сообщение Вашингтон-Петербург. Вы сами говорите, они даже введут сюда свои войска. Не войска, а вооруженную охрану дороги, возразил Манберг. Без этого нельзя. Называйте как хотите, сказал Василев, но люди эти будут с ружьями, и командовать ими будут американцы. Превосходно. Поставить целую армию в чужую страну на 99 лет. Кто тогда здесь будет хозяином? Вы заставили меня, Иван Максимович, взглянуть на проект Лонг-де-Лобелле совсем с другой стороны, нерешительно сказал Манберг. И я, пожалуй, теперь подумаю еще, прежде чем выступить в его защиту. И прекрасно сделаете, несколько успокаиваясь, сказал Василев. И мой вам совет, Густав Евгеньевич, если имеете дело с иностранцами, никогда не считайте, что они вас любят больше, чем себя. Боже мой, вдруг спохватился Манберг, мы так увлеклись разговором, что подошли к самому месту взрыва. Здесь уже опасно. И громко окликнул впереди идущих и по-прежнему беседующих между собой Елену Александровну и Лонг-де-Лобелле. Господа, господа! «Ради Бога, остановитесь!» Опасности, конечно, не было никакой. Манберг, еще направляясь в город, за своими гостями строго-настрого наказал десятнику не начинать взрыв без него и теперь просто несколько рисовался. Испуганные трагическими интонациями голоса Манберга, Елена Александровна с Лонг-де-Лобелем не только остановились, но даже поспешили вернуться. Василев протянул руку супруге. «Не волнуйся, дорогая, простая предосторожность». «Мне показалось, что земля уже качается под нашими ногами», — сказала Елена Александровна. «В таком случае причину этого следует приписать мусье Лонг-де-Лобелю». На правах друга дома Манберг мог так шутить. «О, если бы я это знал!» — с истинно французской галантностью поклонился Лонг-де-Лобель. И сделал это так тонко, что трудно было понять, ответ ли это на реплику Манберга или секретная почта в адрес Елены Александровны. «Почему?» — с некоторым опозданием сказала Елена Александровна. «У мсье Августина очень легкая походка». Теперь уже все вместе они свернули по узкой тропинке направо. Словно привязанные нитками и отбрасываемые затем центробежной силой, гудя носились вокруг них крупные желтые пауты. Елена Александровна испуганно отмахивалась надушенным кружевным платочком, а Манберг слегка улыбался. Здесь он был хозяином этого леса, опаленного сейчас нестерпимым зноем летнего дня, и земли, усыпанной жесткими сосновыми шишками, и пожелтевшей хвоей, над которой трудились целые регионы остро пахнущих красных лесных муравьев, и даже самого воздуха, где с такой яростью и жадностью бесились и сновали пауты. Вскоре компанию встретили двое рабочих с сигнальными флажками в руках. «Готовы?» — вытирая платком клеенчатый ободок внутри своей форменной фуражки и вновь надевая ее на голову, спросил Манберг. «Давно готовы? Ждем вашего благородия». Манберг вытянул руку. Все остановились. Тут начинался подъем на довольно высокую гору. «Давайте, господа, решим», — сказал Манберг. «Взрыв будет не в этой горе, а в скале, что отстоит несколько дальше». «Идти еще?» — вырвалось у Елены Александровны.